Глава 16. Было слово Господа к Иегу, сыну Ханани, чтобы он возвестил царю Баше: «Я поднял тебя из праха, сделал правителем Израиля, моего народа. А ты пошел путем Иеровоама. Ты вверг в грех мой народ Израиль, и они оскорбили меня своими грехами. За это я уничтожу подчистую все потомство Баши, весь его род. Та же участь постигнет его род, что и род Иеровоама, сына Невата. В городе трупы его родни станут добычей собак, за городом — пищей стервятников». Прочее о Баше, о его деяниях и доблести написано в летописях царей Израиля. Баша почил с предками и был похоронен в Тирце. Царем после него стал его сын Эла. Но устами пророка Иегу, сына Ханани, Господь уже изрек приговоры Баше и всему его роду за то, что Баша творил дела, ненавистные Господу, и оскорблял его своими делами, подобно царям из рода Иеровоама, и еще за то, что он истребил Иеровоамов род. В 26-й год царствования Осы, царя Иудеи, царем Израиля стал Эла, сын Баши. 2 года он царствовал в Тирце. Его приближенный Зимри, командовавший половиной колесничного войска, составил против него заговор. Царь пировал в Тирце у Арцы, старшего над дворцом. Когда царь напился до пьяна, Зимри вошел и убил его. Это было в 27-й год царствования Осы, царя Иудеи. Когда Зимри воцарился и занял царский престол, он перебил весь род Баши, не оставил ни одного мужчины, не пощадил ни родственников, ни друзей. Так исполнилось слово Господа про Башу, возвещенное через пророка Иегу: «Зимри истребил весь род Баши за все грехи Баши и его сына Элы, за их грехи и за то, что они весь Израиль ввергли в грех, оскорбляя Господа, Бога Израиля, своими пустыми башками». Прочее про Элу и его деяния написано в летописях царей Израиля. В 27-й год царствования Осы, царя Иудеи, царем Израиля стал Зимри. 70 дней он царствовал в Тирце. Народ израильский в то время стоял лагерем под филистимским городом Гиббетоном. В тот же самый день, как стало известно, что Зимри составил заговор и убил царя, все израильское войско, что находилось в военном стане, провозгласило царем своего военачальника Амри. Амри отступил от Гиббетона, двинулся со всем израильским войском на Тирцу и осадил ее. Когда Зимри увидел, что город взят, он вошел во дворец, в царские покои, поджег дворец и погиб в огне. Так поплатился он за свои грехи, за то, что творил дела, ненавистные Господу, и шел греховным путем Иеровоама, который весь Израиль ввел в грех. Прочее о Зимри и его заговоре написано в летописях царей Израиля. Тогда израильтяне разделились. Половина народа была за Тивни, сына Гената, желая провозгласить его царем, а половина за Амри. Те, что были за Амри, победили тех, что были за Тивни, сына Гената. Тивни умер, царем стал Амри. В 31-й год царствования Осы, царя Иудеи, царем Израиля стал Амри. Он царствовал 12 лет, 6 из них в Тирце. Амри купил у Шемера за 2 таланта серебра Самарийскую гору и построил на ней город. Этот город, построенный им, назвали Самарией в честь Шемера, владельца горы. Амри творил дела, ненавистные Господу. Он сделал еще больше зла, чем все, кто царствовал до него. Он шел греховным путем Иеровоама, сына Невата, который весь Израиль ввел в грех, оскорбляя Господа, Бога Израиля, своими пустыми башками. А прочее об Омри, о его деяниях и доблести написано в летописях царей Израиля. Омри почил с предками и был похоронен в Самарии. Царем после него стал его сын Ахав. Ахав, сын Омри, стал царем Израиля в 38-й год царствования Осы, царя Иудеи. 22 года Ахав, сын Омри, царствовал над Израилем в Самарии. Ахав, сын Омри, творил дела, ненавистные Господу, больше всех, кто царствовал до него. Мало ему было повторять грехи Иеровоама, сына Невата, он еще взял в жены Иезавель, дочь Баала, царя Сидонин, и стал служить Ваалу, стал поклоняться ему. Воздвиг он и Ашеру. Ахав оскорблял Господа, Бога Израилева, больше всех царей Израиля, что царствовали до него. При нем Хиэль из Бетеля отстроил Иерихон. Жизнью старшего сына Авирама заплатил за основание города, жизнью младшего сына Сигува за то, что навесил ворота. Так исполнилось слово Господа, возвещенное Иисусом Навином.